раскованный голос. В шалящую полночью площадь, в сплошавшую белую бездну, незримому имя извозчик не зринуть с подъезда столкнуть в воспаленную полночь и слышать сквозь темные спаи ее поцелуев, на помощь мой голос зовет, утопая, и видеть, как в единоборстве с метелью слютейший из лютин он, этот мой голос, на черствой узде выплывает из мути. 1915 год.